Глава 5. Что делать, когда твой кошмар оживает? Правильно, не поддаваться панике, а наоборот, вызвать панику у ожившего кошмара. «Я буду кричать!» — выдала я первое, что пришло в голову. Да, признаюсь, глупое заявление, но ничего придумать не смогла, отвечать что-то надо было. Ведь, насколько я помню, в фильмах именно это говорили девушки, оказавшиеся лицом к лицу с опасностью. А то, что сейчас я была в опасности, поняла сразу. Разве можно ждать что-то хорошее, когда просыпаешься под утро и видишь у своей кровати враждебно настроенного мужчину? Тут кто угодно вопить начнет, а я просто озвучила угрозу. Как-то совершенно неожиданный эффект от моих слов был потрясающий. По крайней мере, ночной гость опешил, смешно вытаращив глаза. Ведь Торн явно ожидал от меня чего-то другого. Может, язвительного ответа, высокомерного смешка или угроз. Но вот такого заявления точно не предвидел. «Что сделаешь?» — переспросил мужчина, сразу растеряв грозный вид и всю самонадеянность. «Буду кричать», — повторила я уже не так уверенно и добавила. «Громко». «Зачем?» Хороший вопрос, если бы я еще знала на него ответ. Вместо этого я сильнее натянула одеяло, спрятавшись практически по самую шею, и резко спросила, стараясь всем своим видом показать, что совершенно его не боюсь. «Что вам от меня надо?» «С каких это пор мы с тобой на «вы», Агнелика?» Ядовито улыбнулся Витторн, отчего черты его лица слегка исказились. Но при всем при этом не могу не признать, что он продолжал оставаться очень привлекательным и интересным мужчиной. Конечно, в сумраке с одной единственной лампой в углу сложно что-то рассмотреть, но я как-то углядела. «Агни, о чем ты вообще думаешь?» Мысленно одернула я себя, стараясь сосредоточиться на вопросе. «А почему мы с вами должны быть на «ты»?» — осторожно спросила у него. Сама тем временем размышляла о том, стоит ли начать кричать и звать на помощь, или уже поздно. То, что этот мужчина явился в мою палату до рассвета, пока все спят, могло означать лишь одно — неприятности, большие неприятности. Потому что иной причины стоять с Витторном в моей постели я не видела. «Ну, после того, как ты меня прокляла, было бы странно, если бы мы соблюдали вежливость и играли роли совершенно чужих людей», — съязвил он. Витторн явно пришел в себя и теперь наслаждался моим замешательством, пристально наблюдая. Так обычно хищник смотрит на свою жертву. Как она, глупая, мечет из стороны в сторону, пытаясь найти выход, и снова попадает ему в лапы. Прокляла. Перед глазами вновь появился тот подвал, каменные своды, странные надписи на полу и кровь, стекающая по пальцам. Я неосознанно провела пальцами по левой ладони, ощущая неровный шрам на коже, который остался после той ночи. Почему-то я не удивилась такому заявлению. Честно говоря, нечто подобное подозревала. Агнелика его прокляла. Но за что и как? «Пришел отомстить?» — тихо спросила я, подтягивая колени к себе и обнимая их. В голове крутились возможные варианты развития событий. Может, это Витторн пытается ее убить с помощью яда? Не сам лично, а через кого-нибудь. Дал денег, вручил яд и отправил в Академию мстить за разрушенную жизнь. А теперь, когда не вышло, решил закончить начатое. Кричать я передумала, как и звать на помощь, это выглядело бы глупо. Надо было все-таки обсудить с феей один вариант развития событий. Вот если вдруг меня убьют, она вернет мою душу назад в родной мир и любимое тело, или как? «Если бы это помогло, то я бы давно собственноручно свернул твою шейку», — оскалился мужчина, поворачиваясь к окну и убирая руки в карманы брюк. В сумраке мне удалось заметить странную скованность движений и напряженность широких плеч. Ему явно было неуютно здесь. «Но так уж случилось, что именно мне предстоит расследовать покушение на тебя», — закончил он. «Конечно», — понимающе хмыкнула я и не удержалась от издевки. «И никого не смущает, что ты наименее заинтересованное в моем спасении лицо?» Мужчина обернулся, бросив на меня странный взгляд. «Ты это о чем? Я как раз самое заинтересованное лицо, княжна», — сдержанно произнес он. «Если ты умрешь, то проклятие точно не снять». Я едва не присвистнула. Вот же Агнелика, вот хитрая бестия, как себя обезопасила. Понятно, почему Витторн не прибил ее тогда. «Ну да», — пробормотала я, пытаясь хоть как-то скрыть неловкость и замаскировать свою ошибку. Не получилось. Мужчина вновь повернулся ко мне, пристально изучая. Мурашки встали на изготовку, готовые вот-вот начать марш по телу. «Тебе что-то изменилось», — наконец медленно произнес он. «Меня хотели убить», — отозвалась я, нервно убирая прядь за ушко и отводя взгляд. «Это всех меняет». Но Витторн будто меня не слушал, делая еще один шаг вперед. И в сумраке его глаза будто засияли, как у самого настоящего хищника. «Твой запах... он стал другим», — странным каким-то вибрирующим голосом произнес мужчина. «Упс, только этого не хватало». Мурашки давно стартовали в гоночном забеге под предупреждающие алые всполохи сигнальной лампочки с надписью «Опасно!». «Знаешь, это совершенно невежливо говорить девушке, что она плохо пахнет», — пробормотала я, откидывая в сторону одеяла и вскакивая на ноги. Сил сидеть больше не было, тем более сейчас, когда расстояние между нами так быстро уменьшалось. Не знаю, аура это или еще что-то, но мужчина давлел надо мной, заставляя нервничать. А если я буду нервничать, то стану совершать ошибки. Этого допускать было нельзя. Во время сна сорочка сбилась, обнажая колени, я почти сразу их прикрыла, когда вставала, но мужчина все равно успел заметить, а я успела отследить его реакцию. Боль, злость, какое-то сумасшедшее отчаяние. Витторн шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и снова резко отвернулся к окну, словно я только что сделала ему очень и очень больно. Спина окаменела, а плечи напряглись. Да и сам мужчина весь как-то подобрался, словно готовясь к удару. Какая интересная реакция и опасная, словно он с трудом сдерживается. А еще к своему стыду я неожиданно захотела подойти к нему, коснуться плеч и пожалеть, что ли. Знаю, жалость иногда плохо воспринимается, по себе сужу, но мне страшно хотелось его утешить. И именно это неожиданное желание вызвало испуг. «Думаю, тебе лучше уйти», — нервно произнесла я, поправляя спутанные после сна волосы. «Я не сказал, что ты плохо пахнешь, я сказал по-другому», — отозвался Витторн. Его голос почти вернулся к нормальному, как и цвет глаз. Но чувство опасности никуда не делось. Почему любое мое слово еще сильнее ухудшает ситуацию? «Ты ошибся», — уверенно произнесла я. «Неужели?» «Ты просто забыл, вот и все». Витторн обернулся очень и очень медленно. «Забыл?» — переспросил мужчина и странно хмыкнул. «Ты сделала все, чтобы я никогда не смог тебя забыть, Агнелика. Даже если бы захотел, не смог. Ты привязала меня к себе, навеки лишив воли и возможности освободиться». Воспоминания полностью соответствовали своей хозяйке, такие же вредные. Они словно сидели и ждали самого худшего момента, чтобы появиться. И только он настал, этот самый момент, бац, и готово, я вспомнила. Агнелика спешила. Бесшумно ступая по каменной лестнице, ведущей вниз, она периодически останавливалась, оглядываясь и прислушиваясь. Не идет ли кто следом? Вдруг кто-то проследил за ней, догадался. Но нет, они все были слепы и глухи. Так и не поняли, на что она решилась. Тишина. Простояв еще пару секунд, девушка продолжила путь, касаясь ладони шершавой поверхности древних каменных стен. Осознавала ли Агнелика то, что собиралась делать? Осознавала. Еще как. Сомневалась ли в правильности своего решения? Нет, ни на секунду не усомнилась, наоборот. Чем больше думала, тем сильнее горела внутри жажда мщения. Он должен заплатить. Шаг и еще шаг вперед, все глубже в недра темных подвалов. Пути освещал лишь крохотный огонек, который тускло горел на ладони. Лестница неожиданно кончилась, переходя в узкий коридор с низкими сводами. Агнелика лишь на секунду замерла, стоя на последней ступеньке, а потом решительно шагнула вперед. Прямо по коридору, потом налево, два раза направо, снова налево, пока не оказалась в небольшом круглом зале, в самом сосредоточении древней силы. В их мире не верили в богов, нет, были отсталые крохотные государства на Западе, которые проповедовали единобожие, поклонялись сильнейшему, но таких было очень-очень мало. Сила — вот что имело значение. Магическая сила, которая могла дарить величайшие возможности или, наоборот, оставить лишь крохи. И именно к ней Агнелика собиралась воззвать сейчас. Выйдя на середину комнаты, девушка взмахнула рукой, и огонек с ее ладони соскочил, пронесся по контуру зала, зажигая свечи, что стояли здесь по кругу не одну сотню лет. Мгновение, и сумрак рассеялся, озарив подвал оранжево-желтым теплом пламени трех десятков свечей. Агнелика довольно улыбнулась и глубоко вздохнула. «Сила, как же много ее здесь! Аж волосы встают дыбом, а по коже бегут мурашки. Какое невероятное чувство могущества и власти!» Она всегда знала, что особенное. Первая за много поколений северян, обладающая разрушительной огненной магией. И не просто магией, а высшего порядка. В ее силах вызвать огонь такой мощи, что он мог уничтожить все вокруг в радиусе нескольких километров. Именно она могла творить чудеса, о которых многие даже мечтать не могли. Она, Агнелика, самая сильная, красивая и невероятная. А он... Он посмел выбрать другую. Губы девушки скривились от злой усмешки, когда она открыла глаза и достала нож, которым быстро и яростно принялась чертить знаки и символы на земляном полу. Агнелика не останавливалась ни на мгновение, пока работа не была завершена. Лишь вывела последний символ и тут же резанула по ладони, запечатывая кровью древний магический ритуал. «Теперь посмотрим, кто кого, Джейд Витторн». Каждый символ, каждый знак горел ярким пламенем, и чем сильнее он пылал, тем шире становилась улыбка на ее лице. «Ты мой, навеки, только мой». Я задыхалась. Пойманная птица билась в чужих руках и с трудом могла дышать. Картинка прошлого все еще стояла перед глазами, а в ушах звучал жуткий смех. Она его приворожила. «Господи, Боже мой!» Агнелика его приворожила, навеки привязав к себе. И зачем? Ради чего? Особой любви и страсти я не почувствовала в ее воспоминаниях. Такое ощущение, что девушка вообще не была способна на любовь. Лишь злость и холодный расчет. От нее словно отняли любимую игрушку, которую девушка стремилась вернуть любыми способами. Даже такими жуткими. «Агнелика, эй! Да что с тобой?» раздался приглушенный голос Витторна. Оказывается, воспоминания тяжело дались для моего тела. Я просто свалилась. Судя по боли в голове и боку, упала я прямо на пол. Для Витторна это, наверное, была большая неожиданность. Стояла, говорила, а потом ни с того ни с сего закатила глаза и брякнулась на пол. Но мужчина быстро сориентировался, уложил меня на кровать и теперь нависал сверху, пытаясь привести в чувство. «Агнелика», — снова хрипло повторил он, осторожно проведя пальцами по моему лицу от подбородка до виска. «Анг...» Я замерла от этого прерывистого шепота, от его прикосновения, такого сдержанного, почти невесомого. Понял ли Витторн, что я очнулась? Или решил воспользоваться моим состоянием, чтобы хоть на чуть-чуть отпустить контроль, который был с ним столько времени? Я вновь вспомнила о подлом поступке той, в чье тело меня посадили. Агнелика сама все разрушила. И пути назад нет. Открыв глаза, с трудом сфокусировалась на его лице, изучая каждую черточку, каждую родинку и морщинку. «Ты в порядке?» — сдержанно спросил мужчина, отодвигаясь. Будто не было этой мимолетной ласки и хриплого шепота. Мы снова были врагами. Слова сорвались с губ сами собой. «Прости». Витторн дернулся так, словно я его ударила. Отшатнулся, сжимая кулаки, смотря так, что я съежилась, проклиная свою болтливость и жалостливость. «Что ты сказала?» — процедил он едва слышно. «Сделать вид, что пошутила? Или вообще проигнорировать вопрос? Пусть думает, что ему послышалось». Да, я могла все это сделать, но не стала. То, что натворила Агнелика, подло и ужасно. Даже представить сложно, что бы чувствовала я, если бы кто-нибудь сделал со мной такое. И раз уж так вышло, что я теперь она, то надо исправлять все то, что натворила эта девица. «Я извинилась», — произнесла, принимая вертикальное положение. «Извинилась?» И не понять, чего больше. Удивление, недоверие или злости. То, что я сделала, подло и низко. Знаю, мои извинения ничего не изменят, но мне, правда, очень жаль. Если бы я могла как-то это исправить... Виктор не дал мне договорить. Вдруг шагнул навстречу и быстро и резко спросил. «Кто ты такая?» Вопрос был таким неожиданным, что я даже растерялась. И именно поэтому не смогла сохранить лицо. Да и голос подвел, став слишком высоким, немного истеричным. «Что?» — нервно спросила я. «Кто ты такая?» — снова требовательно спросил мужчина, пристально изучая меня своими странными серо-желтыми глазами, которые вновь засияли на его лице. «Что значит, кто я такая?» — насмешливо отозвалась я, поднимаясь на ноги и обходя мужчину. Что угодно, лишь бы спрятаться от этого пронизывающего до костей взгляда. Перспектива отправиться на опыт или в застенки местных органов правопорядка становилась все более и более отчетливой. «Ты не Агнелика». Ну вот, и суток не прошло, как меня уже рассекретили. И все почему? Я решила сыграть в благородство и извинилась за то, чего не делала. «Витторн, ты часом головой не стукнулся?» — насмешливо спросила у него. «Кто же я, по-твоему, если не княжна северных земель Агнелика, дочь Бьорна Кларса Райдена и Аури, младшая сестра Терренса и Фагота?» Надо сыпать именами из прошлого Агнелики, и чем больше, тем лучше. «Хороший вопрос». «Похоже, пришла пора включать стерву». «Так и знал, что ты не примешь мои самые искренние извинения и вновь выставишь виноватый во всем». Но сбить мужчину со следа было сложно. Виктор никак не отреагировал на мои слова, продолжая копать. «Странное заявление. Новый запах», — продолжал он. «Кто же ты?» Фокр, вроде именно так его называли, кружил вокруг меня, словно хищник, пытаясь разобраться в происходящем и разгадать загадку, появившуюся перед ним. «Это больница», — нервно ответила я, поворачиваясь к мужчине. «Тут все пропахло лекарствами и травмами. И я в том числе, или, может, у тебя нюх сбился?» Смотреть ему в глаза было тяжело и страшно. Я словно видела в них приговор. «Да неужели?» «Не верят, не верят. Ну, конечно, когда это у оборотня сбивался нюх? Никогда. Что ж фея-то это не предусмотрела?» «Да, ты прав, я изменилась и стала другой», — немного запинаясь, произнесла я. «Близость смерти вообще людей меняет, а я почти погибла. Такой ответ тебя устроит?» «Нет, не устроит». «Значит, близость смерти», — медленно повторил мужчина, не спеша скользнув по мне взглядом. Сорочка, которая до этого казалась длинной, неудобной и крайне старомодной, вдруг стала откровенной. Я вдруг вспомнила, что под ней у меня почти ничего нет, лишь трусики, которые одеждой-то назвать сложно. И от этого осознания собственной наготы и беспомощности я внезапно покраснела и смутилась. «Интересно», — медленно повторил мужчина. Голос у него стал неожиданно низким и ракочущим, который будто играл на неизвестных струнах моей души. Если Агнелика его приворожила, то вот сейчас он в этот момент... «Витторн меня хочет?» «Хочет. И не поймешь, испугалась ли я или же наоборот замерла от непонятного предвкушения, природу которого понять могла, но не хотела. В голове такая противная и навязчивая мысль, от которой просто невозможно избавиться. А каково это чувствовать, что тебя хочет такой мужчина?» Я позволила себе забыться настолько, что посмотрела на Витторна не как на угрозу своего существования в этом мире, а как на мужчину. Между прочим, очень красивого и эффектного мужчину. С глазами невероятного оттенка, в которых так хочется утонуть. С телом атлетически сложенного бога. С голосом, от которого мурашки по коже, устраивает самые настоящие забеги на время. Только вот все его чувства не настоящие, фальшивые. И навязанные проклятием одной неуравновешенной девицы, которая не смирилась с чужим выбором. А следом возникла и другая мысль, которую можно было назвать озарением. Это ведь он. Витторн и есть тот самый оборотень, которого присмотрела для меня фея. Как она там сказала? Хороший мальчик, который бреется ежедневно? Мне хотелось хохотать. Витторн мой избранник. Мужчина, который всем нутром хочет меня и так же сильно презирает и ненавидит. Агнелика. С тихой затаенной болью и сумасшедшим отчаянием в голосе прошептал он, на мгновение потеряв контроль. Я будто на себе прочувствовала все эти эмоции, прожила их сама. Так, это надо остановить сейчас же, а то потом будет поздно и больно. Тебе здесь делать нечего, Витторн, ночь на дворе. А ты явился, разбудил и угрожаешь. И невидимая такая хрупкая нить, которая возникла между нами, натянулась и лопнула. Мы снова были по разные стороны баррикад. «Когда я тебе угрожал?» Ровным и даже равнодушным тоном спросил мужчина. Словно и не было этой вспышки желания. «Всегда!» — вскрикнула я в отчаянии, с ужасом понимая, что каждым произнесенным словом все сильнее загоняя себя в могилу. «Сначала пришел среди ночи, прокрался, будто вор. Теперь говоришь, что я — это уже не я. И как все это следует понимать?» «Агнелика, которую я знал, никогда ни о чем не жалела. Не признавала своих ошибок и никогда не просила прощения». С готовностью ответил Витторн. В это я могла поверить, княжна была той еще штучкой. «А может, ты плохо знал ту, Агнелику?» С вызовом спросила у него, невольно выдавая себя. «Ошибаешься. Я отлично знал ту Агнелику. Даже слишком хорошо», — отозвался мужчина. На собственной шкуре все почувствовал. «Тогда тебе не составит труда узнать и новую меня», — выпалила я. Он не сразу ответил. Смотрел секунды три, а потом кивнул, растянув губы в странные предвкушающие улыбки. «Это будет интересно». «Боже, что это значит?» Витторн ушел, но в палате еще остался его запах. Я ведь его не чувствовала, пока мужчина был здесь, а он ушел, и аромат тут же захлестнул, окружил, щекоча ноздри. Так пахнет хвойный лес после дождя. Терпко, приятно, ярко. Что ж, теперь понятно, что он имел в виду, когда говорил, что он чувствует мой запах. Я ведь смогла почувствовать его. Давно надо было догадаться, что я такая же. Жители северных земель были оборотнями. И родители Агнелики были ими, как и старшие братья. А вот она родилась редким даром огненного мага. Интересно, может, это неукротимое пламя сделало ее такой стервой? Я глубоко вздохнула и закрыла глаза. Ничего не выйдет. Я сказала это себе и фее с ее воспаленным воображением, потому что только больное воображение могло придумать такое. «Не хочу», — упрямо произнесла я. Забравшись в кровать, достала из-под подушки блокнот. Первый лист я сразу перелистнула. Не хочу вновь смотреть на него и гадать, действительно ли картинки двигаются или это мое больное воображение. Передо мной был чистый лист. Еще один глубокий вздох, и я взяла карандаши. Знакомое ощущение непонятной жажды вновь навалилось, оттесняя сознание. Но в этот раз я не позволила себе такой слабости. Нет, я хотела видеть, что рисую. Хотела в этом участвовать. Сначала глаза, серо-голубые, с золотистым ободком и крохотными бликами у зрачка. Такие острые, пристальные и звериные. Затем густые темные брови, прямой нос, едва заметные складки у губ, сами губы, четко очерченные правильной формы. Нижняя губа чуть темнее и больше, почти незаметна для глаз, но я уверена, что она именно такая. Скулы, родинка в уголке рта, длинная темная челка, падающая на глаза, но не скрывающая тяжелого взгляда. Сильная шея, кадык, воротник рубашки. Но все это мелочи, ничего не значащий антураж. Я снова вернулась к глазам. Именно они притягивали меня, требуя совершенства. Я вновь и вновь добавляла штрихи и оттенки, стараясь добиться нужного цвета. И лишь когда смогла это сделать, опустила руку, изучая свое творение. Джейд Витторн. Сходство было невероятное, как и злость в его глазах, нашедшее свое отражение в напряженных губах, нахмуренных бровях и жестких складках на лбу. Да, именно таким я хотела его изобразить. Злым и недовольным, ненавидящим и презирающим. Но вот что удивительно. Чем больше я на него смотрела, чем пристальнее вглядывалась, тем сильнее видела изменения. Складки сами собой разглаживались, черты лица менялись, исчезло напряжение. Даже выражение глаз становилось другим. Злость ушла из них, уступив место желанию. Шумно вздохнув, я захлопнула блокнот и силой прижала его к груди. Это какое-то безумие. Не могут рисунки сами собой меняться. Или все-таки могут? Агнелика не умела рисовать, я это точно знала. Но тогда... Неужели это я? Неужели это мой личный дар, который перешел в этот мир, став чем-то особенным?